письмах Пуссена нет даже намека на какие-либо обязанности по отношению к родителям. Никогда он не выражал сожаления, что разлучился с ними. Добровольно переселившись в Рим, он потерял желание возвратиться на родину, можно даже сказать всякое о ней воспоминание. Поль де Жарден, Пуссен. Господин Профитандье спешил домой и находил, что его коллега Молинье, провожавший его по бульвару Сен-Жермен, не слишком торопится. У Альберика Профитандье сегодня выдался особенно хлопотный день в суде. Его беспокоило ощущение какой-то тяжести в правом боку. Усталость сказывалась на печени, которая начинала сдавать. Он думал о ванне, которую скоро примет. Ничто так не успокаивало его после дневных забот, как хорошая ванна. В предвкушении ее он сегодня не позавтракал, считая, что неблагоразумно входить в воду, хотя бы даже теплую, с наполненным желудком. Конечно, это может быть только предрассудок, но предрассудки – устои цивилизации. Оскар Молинье ускорял шаги, как только мог, и прилагал все усилия, чтобы поспевать за Профитандье. Но он был гораздо ниже ростом, и мышцы его ног не были так развиты. Кроме того, он страдал некоторым ожирением сердца и легко задыхался. Профитандье, еще крепкий мужчина 50 лет, с впалой грудью и быстрой походкой, охотно покинул бы его, но он был очень щепетилен по части приличий. Коллега старше его, выше чином, ему следует оказывать уважение. Кроме того, ему нельзя было дать почувствовать Молинье, что он богат. А после смерти родителей и жены богатство его было значительно, тогда как все доходы господина Молинье ограничивались жалованием председателя палаты, жалованием ничтожным и совершенно не соответствующим высокому положению, которое он занимал с весьма большим достоинством, прикрывая им свою бездарность. Профитандье старался не выдать своего нетерпения. Он обернулся к Молинье и увидел, как тот вытирает лоб. Впрочем, его очень интересовало то, что говорил ему Молинье. Но точки зрения у них были различны, и спор становился жарким. «Устраивайте наблюдение за домом», — говорил Молинье. «Собирайте показания консьержа, лживой служанки, все это прекрасно. Но помните, что стоит вам только немножко переусердствовать в расследовании, и дело у вас сорвется. Я хочу сказать, что вы рискуете зайти гораздо дальше, чем предполагали сначала. Вся эта щепетильность не имеет никакого отношения к правосудию». «Верно ли? Верно ли это, мой друг? Мы с вами знаем, чем должно являться правосудие и чем оно является». Мы стараемся изо всех сил, само собой разумеется. Но как мы ни стараемся, мы достигаем лишь весьма приблизительных результатов. Дело, которое занимает вас сегодня, особенно щекотливо. Из 15 обвиняемых или тех, которые, по вашему слову, могут завтра стать обвиняемыми, 9 несовершеннолетних. И вы знаете, что некоторые из этих юнцов – сыновья очень почтенных родителей. Вот почему при таких обстоятельствах я считаю каждый приказ об аресте огромным промахом. Газеты разных партий будут в курсе дела, и вы открываете дверь для любого шантажа, любой дефамации. Все ваши усилия будут тщетны, несмотря на всю вашу осторожность. Вы не помешаете тому, что будут названы имена. Я не вправе давать вам советы, и вы знаете, насколько охотнее я выслушал бы их от вас, ибо всегда признавал и ценил возвышенность ваших взглядов, ясность ваших мыслей и вашу прямоту. Вот как бы я стал действовать на вашем месте». «Я попытался бы найти средство положить конец этому отвратительному скандалу, захватив 3 или 4 зачинщиков. Да, я знаю, что захватить их трудно, но, черт побери, это наша профессия. Я добился бы закрытия помещений, где совершаются эти оргии, позаботился бы о предупреждении родителей юных безобразников и устроил бы все это осторожно, без шума, лишь бы только предотвратить возможность рецидивов. Ну, посадите в тюрьму женщин, я охотно предоставляю это вам. Мне кажется, мы имеем здесь дело с несколькими вконец развращенными тварями, от которых необходимо очистить общество. Но, повторяю еще раз, не хватайте детей, попугайте их, этого будет довольно. Затем подведите их поступки под формулировки «действовал без разумения», и пусть они на долгое время останутся изумленными тем, что отделались только испугом. Вспомните, что троим из них нет еще 14, и что родители, наверное, считают их ангелами чистоты и невинности. В самом деле, дорогой друг, говоря между нами, разве в этом возрасте мы помышляли о женщинах? Он становился больше запыхавшись от своего красноречия, чем от ходьбы, и заставил остановиться также профитандье, которого держал за рукав. «А если мы и мечтали о женщинах, — продолжал он, — то идеально, мистически, религиозно, если так можно выразиться. Теперешние дети, увы, не имеют больше идеалов. Кстати, как поживают ваши? Понятно, все сказанное мной к ним не относится. Я знаю, что при вашем присмотре за ними и воспитании, которое вы им дали, нет оснований опасаться, что они пойдут по дурной дорожке». Действительно, Парфитандье до сих пор мог лишь гордиться своими сыновьями. Но он не строит иллюзий. Лучшее воспитание в мире не в силах сломить дурных инстинктов. Без сомнения, их нет и у его, и у детей Малинье. Поэтому они сами избегают дурных знакомств и не читают дурных книг. В самом деле, какая польза запрещать то, что предотвратить невозможно? Запрещенные книги мальчик читает украдкой. Система Парфитандье гораздо проще. Он не запрещает читать дурные книги, но устраивает так, что его дети не чувствуют ни малейшего желания их читать. Что же касается дела, о котором идет речь, то о нем он еще подумает. Во всяком случае, обещает ничего не предпринимать, не посоветовавшись с Малинье. Пока будет просто продолжаться негласное наблюдение, и так как зло существует уже 3 месяца, то можно потерпеть его еще несколько дней или недель. К тому же наступающие каникулы, наверное, положат конец сборищам преступников. До свидания. Парфитандье смог, наконец, ускорить шаг. Придя домой, он сейчас же побежал в туалетную и открыл краны ванны. Антон поджидал возвращения барина и устроил так, чтобы столкнуться с ним в коридоре. Этот верный слуга жил в доме уже 15 лет, дети выросли на его глазах. Он мог наблюдать множество вещей, а множество других подозревал, но делал вид, что не замечает того, что желали от него скрыть. Бернар сохранил свою детскую привязанность к Антуану. Он не хотел уходить из дома, не попрощавшись с ним. И, может быть, благодаря раздражению против семьи, он находил удовольствие в том, чтобы посвятить простого слугу в тайну своего ухода, о которой его близкие ничего не узнают. В оправдание Бернара нужно сказать, что никого из родных в тот момент дома не было. К тому же Бернар не мог бы проститься с ними так, чтобы они не попытались его удержать. Он страшился объяснений. Антуан он мог сказать просто: «Я ухожу». Но говоря это, он так торжественно протянул ему руку, что старый слуга удивился. «Господин Бернар не возвратится к обеду?» «Он даже не придет и ночевать, Антуан». И так как последний стоял в замешательстве, не зная хорошенько, как ему следует понимать слова Бернара и вправе ли он задавать ему вопросы, то Бернар еще раз многозначительно произнес: «Я ухожу». Затем прибавил: «Я оставил письмо на письменном столе». Он не мог решиться сказать «для папы» и повторил: «На письменном столе. Прощай». Пожимая руку Антуану, он испытывал волнение, словно расставался со своим прошлым. Торопливо повторил еще раз «прощай», затем ушел, прежде чем успели разразиться поступавшие к его горлу громкие рыдания. Антуан был в нерешительности. Не берет ли он на себя тяжелой ответственности, позволяя Бернару уйти так? Но как бы он мог удержать его? Антон чувствовал, конечно, что этот уход Бернара был для всей семьи событием неожиданным, чудовищным, но его роль совершенного слуги состояла в том, чтобы не подавать виду, будто чему-нибудь удивляешься. Он не должен был знать то, чего не знал господин Парфитандье. Без сомнения, он мог бы сказать ему просто: «Известно ли барину, что господин Бернар ушел?» Но он терял таким образом все свои преимущества. И это было совсем не весело. Если он с таким нетерпением поджидал своего господина, то лишь для того, чтобы произнести ему бесстрастным почтительным тоном, как простое поручение, которое Бернар велел ему передать, следующую тщательно подготовленную им фразу. «Перед уходом господин Бернар оставил для барина на письменном столе письмо». Фраза эта была настолько проста, что Антуан мог опасаться, как бы она не осталась незамеченной. Он безуспешно старался придумать что-нибудь более значительное. Все, что ему удавалось сочинить, выходило ненатурально. Но так как никогда еще не случалось, чтобы Бернар уходил таким образом, то господин Профитандье, которого Антуан искоса наблюдал, не мог удержаться от восклицания. «Что это значит? Перед уходом?» Он тотчас же овладел собой. Он не должен выказывать изумление перед слугой. Чувство собственного превосходства не покидало его. Он сказал очень спокойным, истинно судейским тоном. «Прекрасно!» — спросил, направляясь в кабинет. «Где, говоришь, это письмо?» «На письменном столе». Действительно, едва Профитандье вошел в комнату, как увидел конверт, положенный прямо перед креслом, в котором он обыкновенно сидел, когда писал. Но от Антуана не так было легко отделаться. Господин Профитандье, не успев прочитать две строчки, услышал стук в дверь. «Я забыл сказать барину, что в малой гостиной его ожидают две особы». «Какие особы?» «Не знаю». «Обе по одному делу?» «Вроде нет». «Чего им от меня надо?» «Не знаю, они хотели бы вас видеть». Профитандье чувствовал, что терпение его истощается. «Я уже говорил и повторю, я не желаю, чтобы меня беспокоили дома, особенно в такой час. У меня есть приемные дни и часы в палате. Зачем ты их впустил?» Они сказали, что пришли к барину по самому неотложному делу. «Давно они здесь?» «Около часу». Профитандье сделал несколько шагов по комнате и провел рукой по лбу. В другой руке он держал письмо Бернара. Исполненный достоинства, Антуан стоял на пороге с невозмутимым видом. Наконец-то ему выпала радость видеть, как судья теряет самообладание и впервые в жизни, топая ногами, кричит: «Пусть оставят меня в покое! Пусть убираются! Скажи им, что я занят! Пусть приходят в другой раз!» Антуан еще не вышел из комнаты, как Профитандье подбежал к двери. «Антуан! Антуан! Пойди закрой краны в ванной!» «Да, ничего не скажешь. Принял ванну». Он подошел к окну, прочел.